«Дружеское увещание, — отвечал Иосиф, — со стороны тех, кого он любит, все-таки не повредит. Но теперь воздадим хвалу его милосердию и его миролюбию, хотя он и не торопился их проявить. Ибо под стать его величию только его мудрость, то есть богатство его мысли и глубокий смысл его деяний, решение его имеет всегда много последствий. Вот что замечательно. Наказывая, он действительно имеет в виду наказание, но не переставая быть своей суровой самоцелью, оно оказывается и ступенью к событиям большой важности. На тебя, отец мой, и на меня он жестоко обрушился. Он отнял нас друг у друга, и я для тебя умер. Это он имел в виду, и он это сделал. Но вместе с тем он имел в виду выслать меня, спасение ради, вперед, чтобы я прокормил вас, тебя, братьев и весь твой дом во время голода, который был послан им неспроста, и, в свою очередь, явился ступенью ко многому, а прежде всего к тому, что мы встретились снова. Все это замечательно в мудром своем сплетении. Это мы бываем пылки или холодны, а его страсть — это провидение, его гнев — это дальновидная доброта. Высказался ли он о Боге наших отцов примерно так, как то подобает? Примерно, — подтвердил Иаков. Это Бог жизни, а жизнь можно выразить, разумеется, только примерно. Говорю это тебе и в похвалу, и в оправдание. Но в моей похвале ты не нуждаешься, ибо тебя наперебой хвалят цари. Хотелось бы, чтобы жизнь, которую ты вел в отрешение, не слишком нуждалась в оправдании. Когда он это говорил, взгляд его озабоченно скользил по египетскому облачению Иосифа, спускаясь от полосатого желто-зеленого убора на его голове к сверкающим украшениям, к дорогому диковинного покроя платью, к драгоценностям на его наборном поясе и на его руке, и, наконец, к золотым пряжкам его сандалии. «Дитя», — сказал он тревожно, — «сохранил ли ты свою чистоту среди народа, чья похоть подобна похоти жеребцов и ослов?» «О, папочка! То есть я хочу сказать, отец!» — ответил, несколько смутившись, Иосиф. «Какие заботы у моего господина? Оставь это! Дети Египта такие же, как другие дети. Они не лучше и не хуже других. Поверь мне, только Содом в свое время особенно отличился в пороках. С тех пор, как он исчез в смоле и сере, в этом отношении дела обстоят везде примерно одинаково, то есть, в общем-то, сносно. Тебе, наверное, случалось урезонивать Бога и говорить ему: «Не надо так горячиться. Так вот, не будет грехом, если я, дитя твое, обращусь к тебе с исполненным любви увещеванием и посоветую тебе, поскольку ты здесь, не показывая людям этой страны, какого ты о них мнения, и в суждение им не изображай их нравов такими, какими они видятся твоей вере. Не забывай, что мы здесь чужеземцы и горим, и что фараон сделал меня великим среди этих людей, и займи среди них, повинуясь воле Бога, достойное положение». «Я знаю, сын мой, я знаю», — ответил Иаков и снова сделал легкий поклон. «Не сомневайся в моем почтении к миру. У тебя есть, говорят, сыновья, конечно, отец, от моей девушки, дочери солнца, женщины очень знатного рода. Их зовут девушки, дочери солнца? Это меня не смутит. У меня есть внуки от Шекема, внуки от Муава, внуки от Медиана. Почему бы мне не иметь внуков и от дочери Она? А родоначальник их все-таки я. Как же зовут твоих мальчиков? Манассия, отец, и Ефрем». «Ефрем и Манассия. Это хорошо, сын мой, это очень хорошо, Агнец мой, что у тебя есть сыновья, два сына, и что ты доброчестно назвал их такими именами. Я хочу поглядеть на них. Представь их мне как можно скорее, будь добр». «Ты велишь», — сказал Иосиф. «А знаешь ли ты, дорогое дитя, почему это так хорошо и так кстати перед Господом?» Обняв одной рукой Иосифа за шею, он говорил ему на ухо, а сын, отвернув лицо, склонил одно ухо к губам отца. «Иосиф, однажды я отдал и завещал тебе разноцветное платье, потому что ты выключен в его у меня. Ты знаешь,